Я и Чарли поехали смотреть квартиру. И там был этот старикашка, настоящий чайник, если вы меня спросите. Но он потребовал вперед 200 фунтов. Мол, хотите квартиру, давайте деньги. Мне так и хотелось вмазать ему в рожу. И еще раз, и еще. Он разгуливал в халате, а рабочий класс, он таких, как он, в прекрасные летние дни должен вкалывать. Я уже сейчас собралась уходить, как вдруг Чарли сказал, что все в порядке, и обещал заплатить деньги. Он видел, что мне ужасно понравилась эта квартира. Когда мы вышли на улицу, Чарли сказал: «Я заплатил деньги, а вы с Джеком вернете мне, когда устроитесь». «Что вы на это скажете?» «Да, что вы на это скажете?» — повторил Джек. «Хаттон проводил вас?» «Конечно, не проводил. Он же не мой телохранитель. Мы с ним вместе дошли до Оливы, и он вспомнил, что ему надо позвонить. Он зашел в будку возле отеля, и потом я его 2 дня не видела». «Почему он звонил из будки, когда у него есть дома телефон?» Оба новобрачных подумали то, что в таких случаях обычно приходит на ум. Женатый мужчина, имея в квартире телефон, звонит из автомата любовницы. Миссис Хаттон выглядела невинной, покорной, защищенной своими воспоминаниями. Наконец Мэрилин хрипло рассмеялась. «У вас, наверное, крыша поехала, если вы подумали о том, о чем, я уверена, вы подумали. Чарли Хаттон». «Что ты имеешь в виду, Мэрилин?» — спросила вдова. «Я ни о чем не думаю», — прервал их Уэксфорд. «Ваш муж вернулся к Линчу, миссис Хаттон?» «Примерно в половине первого. Я спросила, что он собирается делать после Линча. И вот тогда он сказал, что собирается заняться своими зубами. Понимаете, он обычно ел, закрываясь рукой, и очень стеснялся, что у него искусственные зубы. Он думал, что мне не нравится. Мне не нравится. Мне было бы все равно, даже если бы... Да что пользы? Я говорила вам, что он пошел заказывать протезы. Он давно хотел заказать хорошие искусственные зубы. И тут он сказал, что думает, надо пойти к мистеру Виго. В некотором смысле это я ему порекомендовал, — сказал Джек. «Вы?» — рявкнул Эксфорд. Джек поднял голову и залился краской густого винного цвета. «Я не имею в виду, что ходил к нему заказывать себе зубы», — пробормотал Джек. «Я 2 раза был в его доме, делал разную работу с проводкой и выключателями. Ну и я вроде как описывал Чарли, что это за дом, какой там сад, и какие у этого доктора разные старые вещи, и комната с фарфоровыми вещичками». Чарли и Джек так смеялись, когда он рассказывал, — добавила она. Чарли сказал, что ему хотелось бы обязательно посмотреть, просто бросить взгляд, — сказал он. А Джек говорил, что мистер Виго купается в деньгах. Ну, он должен быть хороший дантист, если заработал все это, правда? И Чарли подумал, что именно такой человек ему нужен. И он позвонил ему, и раз, и другой. У мистера Виго один клиент отменил свой визит, и он сказал, что примет Чарли в 2 часа. И потом... Чарли вернулся к 4 и сказал, что мистер Виго сделает ему новые протезы. Мистер Виго был сладкий, как пирожное, смеялся Чарли и угостил его вином в этой самой китайской комнате. И Чарли сказал, что, когда будет богатым, он тоже устроит такую комнату со всякими вещами, и с вазами, и с украшениями, и с маленькой армией шахматных солдат, и... Ох, боже мой, у Чарли уже ничего не будет там, куда он ушел. Не надо, Лили, не надо, любовь моя. Когда мистер Хаттон дал вам деньги на квартиру?